В 1978-79 годах как за рубежом, так и среди нас очень горячо обсуждался вопрос об отношении к предстоявшей в 80-м году Московской Олимпиаде. Многие наши друзья за рубежом считали необходимым вести кампанию за бойкот Олимпиады в знак протеста против арестов и преследований инакомыслящих и других серьезных нарушений прав человека в СССР. Эта точка зрения разделялась с некоторыми инакомыслящими в Советском Союзе. Сторонники бойкота Олимпиады при этом говорили: «Конечно, мы понимаем, что невозможно добиться бойкота реально, однако уже само обсуждение этого привлечет всеобщее внимание к нарушениям прав человека в СССР, будет способствовать расширению правозащитных позиций на Западе». Мне эта позиция казалась неправильной как в тактическом, так и в принципиальном смысле. Я считал, что нельзя призывать к бойкоту Олимпиады как бы условно, не желая этого на самом деле. А я не хотел тогда, в 78-79 годах, бойкота Олимпиады 80, не хотел срыва всей этой гигантской работы по подготовке, не хотел лишить миллионы людей, в том числе спортсменов, не несущих прямой ответственности за нарушение прав человека, той радости, которую они могли от нее получить. Я рассматривал Олимпиаду как часть процесса разрядки, часть начавшегося процесса общения людей. В общем, я надеялся, что Олимпиада с приездом в СССР сотен тысяч людей с Запада, хотя большинство из них, конечно, ни о чем кроме спорта не хочет думать, все же какая-то щелка в той стене разобщенности и непонимания, которая отделяет нас от Запада. Поэтому я считал, что в связи с предстоящей Олимпиадой надо увеличить усилия информировать мир о нарушениях прав человека в СССР, о нашем трудном, а в чем-то трагическом положении, и сделать попытку использовать Олимпиаду для активизации помощи Запада нам. Возникли, в частности, идеи о шефстве отдельных западных команд и даже отдельных спортсменов над конкретными жертвами репрессий в СССР и над такими известными, как Юрий Орлов, Анатолий Щаранский, и над многими другими, менее известными, но столь же нуждающимися в защите. Предполагалось также, что среди западных туристов и спортсменов будут распространяться майки и другие предметы с портретами жертв репрессий и с призывом к их защите. Такой подход исключал призыв к бойкоту Олимпиады. Эта позиция разделялась, по-видимому, большинством инакомыслящих в СССР. Принятый Московской Хельсинской группой документ по вопросу Олимпиады, обращение к Международному Олимпийскому комитету и его председателю лорду Киланину, обращал внимание на нарушение прав человека в СССР, на усиление репрессий, но не ставил вопроса о бойкоте. Я присоединился к этому документу, считая этот подход правильным. К сожалению, это решение не было вполне единодушным и бесспорным для всех в самой Хельсинской группе. Наум Натанович Мейман до сих пор сомневается в его правильности, и в еще меньшей степени оно встретило поддержку у наших зарубежных единомышленников. Некоторые из них, как я подозреваю, были просто слишком увлечены шумными бойкотными кампаниями. Этот разнобой был очень печален в 78-79 годах. Еще больше вреда он принес, когда обстоятельства изменились, и вопрос о бойкоте встал всерьез неотвратимо. Это было как в известной истории о мальчике-пастухе, который кричал в шутку «Волк, волк!». Когда же волк появился на самом деле, никто из деревни не пришел к нему на помощь. В начале 79 года ко мне пришел неизвестный мне ранее посетитель. Когда я впустил его в дом, он осведомился, Сахаров ли я, и сказал, что мой адрес ему дал Ха, и что он Збигнев Ромашевский из Польши, из Комитета обороны рабочих, КОР, и хотел бы со мной поговорить. У меня было с ним две встречи, вторая на другой день. Вторая беседа проходила в присутствии Тани Великановой, она пришла одновременно со Збигневом Ромашевским, частью в нашей с Люсей комнате, Люся была в это время, к сожалению, за рубежом, частью на кухне за чашкой чая. Это был человек выше среднего роста, стройный, подтянутый, в по-европейски хорошо сидящем костюме, с резко очерченными чертами энергичного лица. по-русски, — говорил он не очень быстро, но совершенно правильно, четко построенными ясными фразами. Ромашевский интересовался нашими диссидентскими делами, проявляя в них осведомленность, которой обычно так недостает иностранцам, да он и не был для меня иностранцем. Со своей стороны, он кратко, но содержательно рассказал о положении в Польше, о настроениях в стране и целях КОР. Он сказал, что рабочие в массе настроены очень решительно. Часто приходится слышать фразы такого рода. «Теперь, когда вы, то есть интеллигенты, пришли к нам, мы вместе им, то есть партийной верхушке, покажем. Добьемся правды или порядка, не помню точно». Коровцам постоянно приходится удерживать рабочих от слишком поспешных действий, предупреждать возможные эксцессы. Одним из направлений работы КОР является расследование событий 70-го года, действий органов власти, материальная и юридическая помощь рабочим жертвам репрессий властей, сказал Ромашевский. Однако расследование часто встречается с большим сопротивлением. Он рассказал о случаях давления со стороны властей на жертв произвола, запугивания и даже убийства свидетеля, который присутствовал при избиении рабочего, приведшем к его смерти. Ромашевский сказал, что рабочие Польши с большим уважением относятся к интеллигенции и гордятся ею. Он также сказал, что понимает, что в СССР в силу ряда причин положение сильно отличается от положения в Польше и, соответственно, цели и возможности движения в защиту прав человека другие. Но в основе все же лежит, по его мнению, нечто общее. А может, это я сказал, а он согласился. Ромашевский предложил мне написать статью для журнала «Культура», обещая, что она обязательно будет напечатана. Я ответил, что подумаю, но, к сожалению, в 79-м году не осуществил этого. Я вообще с трудом пишу, и мне было неясно, что я могу написать, не пережевывая давно известного моим читателям. А потом обстоятельства изменились, и мне тем более было трудно. Ромашевский очень понравился и мне, и Тане Великановой своей интеллигентностью, умом, чувством ответственности, информированностью. Благодаря этой встрече я лучше понимаю истоки солидарности. Сейчас, я пишу это в октябре 82 года, я знаю, что несколько месяцев назад Збигнев Ромашевский арестован вместе с другими активными участниками славных событий 80-82 годов и ждет суда, и вместе с ним его жена. Мои симпатии, глубокое уважение на их стороне, вместе с пожеланиями стойко вынести то, что несет им судьба. Примечание. 17 февраля 83 года Ромашевский осужден на 4 года заключения, осуждена также его жена, диктор подпольной радиостанции «Солидарности». Конец примечания. В 74-79 годах очень теплые, дружеские отношения возникли у всей нашей семьи, включая самых маленьких, с Верой Федоровной Левчак. Это она наблюдала за моим состоянием во время голодовки в 74 году, а в 75 была свидетелем трагических событий Мотенькиной болезни, переживая их вместе с нами и помогая нам. Вера Федоровна – человек трудной судьбы и при этом активно добрый. Муж ее был арестован и осужден. Она много лет работала лагерным врачом, чтобы быть ближе к нему. В 71 году ее единственная дочь с мужем-евреем и внучкой уехали в Израиль. Вера Федоровна не хотела по многим существенным для нее причинам уезжать из СССР навсегда, но, начиная с 72 года, добивалась возможности навестить дочь и внучку, увидеться с ними. История ее мучений при этом – наглядное свидетельство бесчеловечности всей нашей системы с поездками и выездами. Как я писал, власти, даже когда они разрешают эмиграцию, например, в Израиль, активно препятствуют поездкам к эмигрировавшим их родственников, которые остались в Советском Союзе, поездкам эмигрировавших на свою бывшую родину, возвращению тех, кто изменил свое решение и хочет вернуться – ну, за самыми редкими исключениями. Вера Федоровна не была таким исключением, скорее наоборот. все ее попытки добиться разрешения на поездку ни к чему не привели. Еще до встречи с нами она получила первый отказ под предлогом, что у СССР нет дипломатических отношений с Израилем, что имело бы смысл, если бы Вера Федоровна хотела поехать в ранге посла, но не причастной поездки. Замечу, что когда уехавшие по израильской визе поселяются в другой стране, то родственников к ним также не пускают, но уже под тем предлогом, что формально они уехали в Израиль и, значит, там и находятся. Вера Федоровна ходила на приемы к разным начальникам. Каждый раз это стоило месяцев усилий, ожидания, нервов. Но ни один из них не помог в разрешении этого дела. Начальник Авира, от которого формально должно было бы зависеть решение, дал ей такой совет. «Вам будут отказывать, но вы не отступайте. Боритесь, вновь и вновь подавайте заявление». Заместитель министра внутренних дел Шумилин, самый крупный начальник, о причастности которого к делам Авира известно, сказал: «Подавайте заявление на поездку в Австрию на 2-3 недели. Ваша дочь свободно может приехать туда». Поверив, что Шумилин имеет в виду реальную возможность решить так вопрос о встрече с дочерью и внучкой, Вера Федоровна оформила документы на поездку в Австрию, но через год мучительного ожидания она получила отказ под предлогом, что у нее нет родственников в Австрии. Шумилин знал это, конечно, с самого начала. В следующий визит Веры Федоровны к Шумилину он посоветовал ей добиваться поездки дочери в Советский Союз, но и тут был отказ. В первые годы активных попыток Веры Федоровны и первых контактов с нами кто-то однажды толкнул ее на автобусной остановке. Она сильно ушиблась, болела. Может, это был намек? Я пытался помочь Вере Федоровне двумя путями. С одной стороны, хотел, чтобы ей пришел из-за рубежа вызов на поездку в гости от такого авторитетного лица, которому власти не могли бы отказать. Я обратился с этой просьбой к королеве Великобритании, но получил отказ. Королева писала, что в силу ее конституционного положения она не может предпринимать действий политического характера. Мне все же кажется, что помочь 73-летней женщине увидеться с дочерью и внучкой – это не политическое действие. Я звонил также с просьбой о помощи различным советским официальным лицам в ЦК КПСС, тому же Шумилину, но все безрезультатно. В апреле 78 года, после очередного отказа, у Веры Федоровны случился инфаркт. Опасаясь не дожить до разрешения на поездку, она после мучительных сомнений решилась подать заявление на выезд и уехала в Израиль, где живет и сейчас. Вскоре после отъезда ей исполнилось 75 лет. Одной из причин, удерживающих Веру Федоровну от эмиграции, было ее ощущение, что тут она полезнее людям. Она долго продолжала работать врачом. Сразу после отъезда дочери она стала много помогать семьям евреев-отказников. Потом очень большое место в кругу ее помощи заняла наша семья. Если заболевал кто-то из маленьких или, наоборот, не маленьких, а старых, первым движением всегда было позвонить Вере Федоровне, и она тут же появлялась. Также тогда, когда надо было посидеть с малышами, и все это от души. По вторникам, по вечерам Вера Федоровна вместе с Машей Подъепольской приходили к нам посидеть, поговорить. Без них мы уже не мыслили нашей семьи. Потом, когда Вера Федоровна уехала, нам очень ее не хватало. 79-й год ознаменовался новой волной арестов в Москве, на Украине, в Прибалтике. Эта волна имела свое продолжение и в последующие годы. Одно из очень типичных дел на Украине – арест и суд Юрия Бадзьо. Он был осужден 21 декабря 1979 года на максимальный срок, предусмотренный статьей его обвинения «Антисоветская агитация и пропаганда», 7 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки. Главный пункт обвинения – рукопись его книги, квалифицированная судом как документ антисоветского характера. Добавление 1988 года. Сейчас Бадзьо угрожает новый суд по сфабрикованному в ссылке обвинению в хулиганстве. Мальва Ланда составила список, согласно которому в январе-октябре 1979 года было арестовано и осуждено 100 человек. В ноябре-декабре последовали новые аресты, затронувшие нас уже совсем непосредственно. 1 ноября в Москве были арестованы член Комитета защиты прав верующих священник Глеб Якунин и Татьяна Великанова, через месяц, 7 декабря, Виктор Никипелов. Имя Тани Великановой много раз встречалось в этой книге. Я знаю Великанову с 70-го года, глубоко ее уважаю и люблю. Мы впервые встретились с ней на квартире Валерии Челидзе в связи с подписанием письма Жоресе Медведеве. Потом на суде Пименова Вайля. Татьяна Великанова – одна из тех людей, которые в моих глазах воплощают правозащитное движение в СССР, его моральный пафос, его чистоту и силу, его историческое значение. Татьяна Михайловна по профессии математик. Она работала всегда много и успешно. У нее не было профессиональных трудностей и никогда не было ни профессиональной, ни какой-либо иной ущемленности. Она сильный, волевой и трезвый по складу ума человек. Участие Великановой в правозащитном движении отражает ее глубокую внутреннюю убежденность в нравственной, жизненной необходимости этого. Начало ее активного участия в защите прав человека относится к 68-му году, а может быть и раньше, то есть длилось до ареста в 79-м году более 10 лет. Мало кто, и мужчины, и женщины, сумел выстоять в этом потоке так долго. Таня Великанова все эти годы, решающей для правозащитного движения, находилась в его эпицентре. В 69-м году она была одним из организаторов и участников инициативной группы по защите прав человека в СССР. В 74-м году Великанова вместе с Ковалевым и Ходорович принимает на себя ответственность за распространение хроники текущих событий. В том же году она одна из организаторов Дня политзаключенного. Арест и последующий суд Тани Великановой вызвали очень большое возмущение всех, кто ее знал, всех, кому дороги права человека, законность, гласность. Это новый беззаконный шаг властей на пути подавления инакомыслящих, на пути насильственной борьбы с теми, кто отвергает насилие, считая своим единственным оружием в борьбе за права человека правдивое и точное слово. Не менее жестокая беда – арест и осуждение Виктора Никипелова. Виктор Никипелов – прекрасный поэт, член московской хельсинской группы, ранее судимый за стихи, 2 года заключения, добивавшийся разрешения на эмиграцию и получивший отказ. Для него готовили другую, более печальную участь. По профессии медик-фармацевт он был арестован прямо в аптеке. Виктор – семейный человек. Эти сухие данные – не вмещают того, что мне страстно хочется передать: трагичность судьбы честного, талантливого и внутренне крайне ранимого и одновременно мужественного и отзывчивого человека. Среди его гражданских дел последних лет защита и просто человеческая помощь, переписка и передача репрессированным рабочим Михаилу Кукабаке и Евгению Бузинникову. Без него мы могли бы почти ничего не знать об этих замечательных людях. Сотрудничество с Комитетом защиты прав инвалидов, которые подвергались жесточайшим преследованиям, блестящие публицистические статьи «Институт дураков», о печально знаменитом Институте психиатрических экспертиз имени Сербского и «Сталин на ветровом стекле», о сложной психологической и социальной проблеме отношения к Сталину и его наследию. Виктор Никипелов из семьи возвращенцев-харбинцев. В годы гражданской войны сотни тысяч людей оказались за рубежом. Судьба большинства из них, особенно тех, кто, как родители Виктора, вернулся в Россию, была трагична. Трагичность эта продолжилась и в следующем поколении. Биография Виктора – один из примеров тому. Так кончался 79-й год для нас. Последние его недели знаменовались очень важными событиями в мире. О них я пишу в следующих главах.